В сумерках я заметил на горизонте корабль, который еле боролся с бурей. Он дрейфовал под слабым паром, чтобы только держаться на волнах. Вероятно, это был пароход, курсирующий на линии Нью-Йорк-Ливерпуль или Гавр. Скоро он скрылся в темноте. В 10 часов вечера небо пылало. Все вокруг было пронизано молниями. Я был не в состоянии переносить этот блеск. А капитан Немо смотрел широко раскрытыми глазами, точно вбирая в себя самую душу бури. Грохот разбивающихся волн, вой ветра, раскаты грома создавали невообразимую какофонию. Ветер переносился с одной точки горизонта на другую. Вырвавшись с востока, циклон, обойдя север, запад, юг, возвращался снова на восток в разрез ходу циркулирующих бурь в южном полушарии. Ну и Гольфстрим. Он оправдал свое название «короля бурь». Он был создатель всех этих страшных циклонов вследствие разницы температур его течений и слоев воздуха, лежавших над его поверхностью. К водяному ливню присоединился ливень молний. Водяные капли превращались в светящиеся эгретки. Можно было подумать, что капитан Немо искал достойной себя смерти и хотел, чтобы его убила молния. Среди ужасной килевой качки Наутилус нередко вздымал кверху стальной бивень, как острие громоотвода, и несколько раз я видел, как из него летели искры. Выбившись из сил, совсем разбитый, я налег на крышку люка, открыл ее и сошел в салон. В это время буря достигла предела своей силы. Внутри Наутилуса нельзя было держаться на ногах. Около полуночи вернулся и капитан Немо. Я слышал, как мало-помалу наполнялись резервуары, и Наутилус тихо опустился ниже поверхности моря. Сквозь открытые окна я видел больших испуганных рыб, плывших как призраки в воде, светящейся от вспышек молний. Наутилус продолжал опускаться. Я предполагал, что на глубине 15 метров он найдет затишье. Нет, слишком сильно разбушевались верхние слои. Надо было искать спокойствие еще ниже и опуститься в недра моря на 50 метров. Какой царил здесь мир, покой, какая тишь! Кто мог бы сказать, что там наверху неистовствует грозный ураган?